Надежда поживиться богатой добычей сразу вышибла из головы рыцаря всякую мысль о Густаве и предстоящем пиршестве, и, пришпорив вознагражденную верность, Дальгетти поскакал по полю сражения. «Скачет собака, не разбирая дороги», — заметил Ментейт. «Наступает на лица и топчет тела людей, которые были куда лучше его. Столь же падок до чужого добра, как ястреб до мертвечины. И такого человека называют воином. А вы, милорд, нашли его достойным славного рыцарского звания, если таковым его еще можно считать в наше время. Из рыцарской цепи вы сделали собачий ошейник». «А что мне было делать?» — возразил Монтрос. «У меня не было под рукой полуобглоданной кости, чтобы бросить ему. А задобрить его было необходимо. Я не могу травить зверя один, а у этого пса есть свои достоинства». «Если природа и наделила его таковыми», — заметил Ментейт, «то образ жизни совершенно извратил их, оставив ему одно чрезмерное себялюбие. Верно, что он щепетилен в вопросах чести и отважен в бою, но только потому, что без этих качеств он не мог бы продвигаться по службе. Даже его доброжелательство и то не бескорыстно. Он готов защищать своего товарища, пока тот держится на ногах, но если он упадет, сэр Дугалд не остановится перед тем, чтобы воспользоваться его кошельком. Так же, как он спешит превратить шкуру Густава в кожаную куртку». «Все это может быть и так», — отвечал Монтрос. «Но зато весьма удобно командовать солдатом, чьи побуждения и душевные порывы могут быть вычислены с математической точностью. Такой тонкий ум, как ваш, друг мой, способный воспринимать множество впечатлений, столь же недоступных пониманию этого человека, сколь непроницаем для пуль его панцирь, вот что требует чуткого внимания того, кто дает вам совет». Внезапно переменив тон, Монтрос спросил Ментейта, когда он в последний раз виделся с Эннет Лайл. Молодой граф ответил, густо покраснев: «Я не видел ее со вчерашнего дня. Впрочем, — добавил он с запинкой, — сегодня мельком, примерно за полчаса до начала боя». «Любезный Ментейт», — начал Монтрос очень мягко, — «если бы вы были одним из ветреных кавалеров, щеголяющих при дворе, которые в своем роде такие же себялюбцы, как наш милейший Дальгетти, разве я стал бы докучать вам расспросами об этой маленькой любовной интрижке? Над ней можно бы только весело посмеяться. Но здесь мы в волшебной стране, где сети, крепкие как сталь, сплетаются из женских кос, и вы как раз тот самый сказочный рыцарь, которого легко ими опутать. Эта бедная девушка прелестна и обладает талантами, способными пленить вашу романтическую натуру. Я не допускаю мысли, чтобы вы хотели обидеть ее, но ведь вы не можете жениться на ней».